Получается, что самым крупным акционером является положительный человек и ничем не запятнанный руководитель? – спросил губернатор. Именно так, – уже уверенно сказал Митрофанов. Зибров и Вайс согласно кивнули. Тогда надо закрывать этот вопрос. Губернатор снова пристукнул ладонью по столу. Товарищ Митрофанов, назначьте собрание трудового коллектива. Я лично приму в нем участие. Пора заканчивать всю эту возню и приступать к работе. Надо перевести завод на новые рельсы, соответствующие новому времени. Он обвел присутствующих взглядом и остановился на Зеброве. Думаю, что арестованные держатели акций продадут свои пакеты администрации области. Разумеется, по разумной цене. А я похлопочу, чтобы вы скорее стали генералом. Продадут, куда они денутся. То есть я имею в виду, что они разумные люди и понимают, как надо себя вести. В колонии акции им не понадобятся. Ну и хорошо, подвел итог губернатор. Вчера на заводе «Сельхозмаш» при поддержке областной администрации прошло собрание акционеров, на котором председателем правления и генеральным директором был избран Говоров Андрей Иванович, работавший ранее там же инженером, а затем главным энергетиком. Интересно, что рабочие завода вышли к заводоуправлению с плакатами «Говорова директором» и «Мы за Говорова». Таким образом, реализуется демократия в новых условиях хозяйствования. Газета «Вечерний Тиходонск». Эту газету прочли многие и реагировали на информацию по-разному. «А что, Матвеич, здорово я придумал про плакаты», – хвалился Пашка Колотунчик. «И народу мы правильно разъяснили, какой он простой да отзывчивый. Без этого его бы хрен выбрали. Дали бы Колотунчиков и все дела». Матвеич задумчиво кивнул. «Только теперь он тебе вряд ли нальет». «Нальет, не сомневайся. Он это, демократичный. А чего ты такой смурной?» «Да не знаю. Темная какая-то история», – мрачно ответил Матвеич. «Непонятная. Уж больно все просто вышло». «Видишь, мать, справедливость восторжествовала», – Иван Сергеевич победно потряс газетой. «Что бы там ни говорили, но если правильно живешь, по совести, то люди тебя признают. Вот и Андрюша наш, без всяких махинаций, без лизоблюдства, большим человеком стал». «Странно это, Ванечка, очень странно», – Анна Михайловна покачала головой. «Если кругом смотреть, то второго такого случая и не найдешь. Лишь бы справился наш сыночек. Там ведь как голый среди волков». «Разыграли комедию», – скривился Малышев. Он сидел в привилегированной камере с телевизором и двумя приличными соседями – взяточником и расхитителем. «Ну какой директор из этого лоха? Он двум свиньям корм не раздаст». Сокамерники многозначительно переглянулись. «Народ подговорили, пешку поставили. У нас акции отобрали и радуются. Ничего, отольются кошки Мышкины слезы». «Это ты, Мышка, Юрий Сергеевич?» – дробно рассмеялся взяточник. «Такой маленький, беспомощный, невинный». «Не похож он на Мышку», – согласился расхититель. «На жирного складского кота похож». Эпилог. «Андрей Иванович, ну зачем вы каждую неделю прием личный проводите?» Вера подняла аккуратно выщипанные полукружья бровей. «Юрий Сергеевич раз в месяц принимал, и то не всех. А вы – каждого, кто запишется». «У нас разные методы работы, Вера», – улыбнулся Говоров. «И потом, раз народ идет потоком, значит доверяет. Пусть Вайс принимает, он же ваш заместитель. А то прут и прут. Причем не только заводские идут, а со всего города. Вот, сегодня опять одноклассник ваш записался». «Опять? Ах, ну да». Месяц назад к нему пришла Маринка Медведева. Она плакала, жаловалась на жизнь, а потом попросила устроить на хорошую должность. Отказать было неудобно, и он взял ее в отдел технического контроля. Там и зарплата хорошая, и премии, и прогрессивка. Только на нового контролера идет жалоба за жалобой. То опоздает, то брак пропустит, то спиртным от нее попахивает. Начальник УТК просит ее убрать. но неудобно как-то. Куда ей идти? Ну давай, запускай по одному и одноклассников, и всех остальных. Первым зашел Ванька Вельвет. Хотя нет, не Ванька. Иван Петрович Вельветов. Начальник отдела кредитования Тифдонпромбанка. Как написано в красивой золотом расписанной визитке. И выглядел он соответственно. Строгий черный костюм, белая сорочка, черный галстук. И держался строго официально. «Здравствуйте, Андрей Иванович!» Вельветов почтительно поздоровался, без какой-либо фамильярности и намеков на давнее знакомство. «Я к вам по делу, обоюдно выгодному для каждой из сторон». «Да что ты такой официальный?» – засмеялся Говоров. «Давай по-человечески». Ванька облегченно улыбнулся. «Я же не знал, как ты меня встретишь. Ты же теперь большой начальник». «А должность разве человека меняет?» «Конечно. Всегда. И чем выше он забирается, тем больше меняется». «Ну, я так не считаю. Давай к делу». Вельветов наклонился вперед. «Схема обычная. Завод берет у нас солидный кредит. 5 или 10 миллиардов. Сейчас нам это уже не нужно. Вот если бы год назад. А сейчас мы уже сами раскрутились. Конвейер запущен, машины продаются. У нас все нормально». «Слушай меня, Говор, слушай внимательно», – зашептал Вельветов и оглянулся. «Половину ты откатываешь нам, половина твоя. Потом просите отсрочку, потом еще одну. А потом мы кредитную сумму списываем, и все при деньгах, все довольны». «Да ты что, Вельвет, с ума сошел?» Говоров даже встал, нервно заходил по кабинету. «Зачем мне это надо? В тюрьму попасть?» «В какую тюрьму?» – возмутился Вельветов. «Ты что, с луны свалился? Сейчас все так делают. Первоначальное накопление капитала. 10 лет за такое накопление дают». Говоров распустил галстук. Его переполняли эмоции. «Я не все. Я такими вещами не занимаюсь». «Кончай, Говорок». Вельветов снова стал очень строгим. «Ты же среди людей живешь. И уровень у тебя уже не тот, что раньше. А эти люди, что теперь вокруг, на тебя рассчитывают. Теперь твоя задача оправдать их ожидания. Иначе? Что иначе? Иначе тебя держать никто не будет. И вообще, это не шутки. Знаешь что, Вельвет, ты встал и ушел. Я тебя не видел, и ты меня. И больше по таким вопросам ко мне не обращайся». Ванька посидел, подумал, встал и направился к выходу. У двери остановился и посмотрел на Говорова. Как-то печально посмотрел, с сожалением. В конце лета начались судебные процессы. Бескозырку и Филата приговорили к расстрелу. Еще несколько членов группировки получили по 12-15 лет. Соучастие в убийствах Малышева и Федорова не доказали. Они отделались 3 годами за злоупотребление служебным положением, хищение и взятки. Но в конце концов это были положительные люди, руководители, ранее несудимые, даже Федоров, ибо сей печальный факт его биографии был давно погашен. Хромцова за недонесение о преступлениях осудили на 2 года. По соучастию в убийствах его оправдали подчистую. А вот Канаев и Каратаев – по этой статье получили по 3 года. Специалисты списали гуманные приговоры на ушлых столичных адвокатов. С продажей фигурантами своих акций никто мягкие приговоры не связывал. Во всяком случае, вслух об этом не говорили. Словом, все было сделано строго по закону, о чем и сообщили местные газеты. «Это обычное дело, Андрей Иванович», – увещевал Митрофанов, как добрый папа ребенка капризулю. «Мы производим эмиссию акций и растворяем в них прежние пакеты. Основным держателем будет, конечно, областная администрация. Но и вы не останетесь в обиде». «А как же рабочие? Ведь их фактически обобрали, причем обманным путем. Теперь надо восстановить справедливость. Выпущенные акции надо распределить среди коллектива, чтобы все были снова акционерами и получали справедливую прибыль». Председатель комиссии по акционированию посмотрел на него, как на полного идиота. «Андрей Иванович, Я же вам все объяснил 4 раза. Неужели надо что-то объяснять еще? Вы что, не понимаете, интересами каких людей вы пренебрегаете?» Говоров закусил губу. «Я таких объяснений не понимаю. Кто будет отстаивать интересы рабочих, если не директор?» Митрофанов скривился. «Ну что ж, если ты ничего не понимаешь в этой жизни, тогда свободен». И посмотрел на Говорова со странным выражением печального сожаления, как недавно смотрел на него Вельветов. «Ой, Витя, я уже на молоко с медом смотреть не могу. Пей, Анжела, пей, а то Алину нечем будет кормить». На маловыразительном лице Шрека проявилось неприсущее ему обычное выражение любви и заботы. «Доктор сказал, молоко с медом, тогда и у тебя молока прибавится». В кроватке заплакал младенец. Вот и Алинка настаивает. «Ладно, давай». Анжела взяла большую чашку. Преодолевая себя, начала пить. Струйки потекли по подбородку. У Шрека зазвонил телефон. Это был блондин. «Готовься, заеду в 5», – лаконично сказал он. «Понял», – также лаконично отозвался Шрек. «Опять этот твой Санек», – догадалась Анжела и вытерлась ладонью. «Вы всегда так шифруетесь. Есть, ясно, понял. Весь разговор 3 секунды». «Военная привычка», – вздохнул Шрек. «Я отъеду ненадолго». «Да уж и мне ясно, что он тебя вызывает». Ровно в 5 подъехал блондин на незнакомом москвиче. Угнанный. «Все понятно». Шрек сел, пожал напарнику руку. «Кого работаем?» «Ерунда, одного лоха. Вот, запоминай». Блондин показал фотографию 9 на 12. Шрек посмотрел. Мужчина лет 30 с небольшим, худощавый. Высокий лоб, чуть изогнутые брови, широко расставленные серые глаза, ровный прямой нос, крепко сжатые губы. Самое обычное, ничем не примечательное лицо. Действительно похож на лоха. Только ведь лохов не заказывают. Блондин махнул рукой. «Я не кадровик, биографии изучать. Похоже, он сорвал джекпот, а распорядиться им не сумел». «Тебе-то какая разница?» «Да никакой», – пожал широкими плечами Шрек. «Поехали. Только надо в гараж завернуть». «Завернем». Шрек кивнул. Он не успел пообедать. «Если быстро управимся, надо купить курицу», – подумал он. «Анжела ее прекрасно зажарит. Она вообще у меня молодец».